Тот пожал плечами. «Возможно, он хотел посмотреть на нашу вышку. Буря застигла его, а теперь он возвращается в оазис. Иногда здесь появляются люди, они ведь любопытны». Винтер смотрел на удаляющийся силуэт. Все повторяется. Он знал этого наездника или предполагал, что знает. Он появлялся всегда там, где начинали работы, или следил за жизнью базы. Это был все тот же человек, на которого они с Тиссо смотрели в бинокль, прежде чем выехать в Габес. Однако он никогда не видел его с близкого расстояния, только издали. «У вас нет бинокля?» — спросил он у Гая. Тот отрицательно покачал головой и улыбнулся. «Нет, для чего он мне? Здесь человеку бинокль не нужен. Так что будем со всем этим делать, доктор?» — спросил он и направился к барханам. Винтер глубоко вздохнул. Солнце было цвета верблюжьей шерсти. «Прежде всего разгребем машину, чтобы я мог возвратиться на базу. Потом вычистите палатку и начните чистку мотора и бурового комплекта. Я пошлю сюда бульдозер, чтобы он разровнял площадку. Если понадобится, пригоним еще один. Работа не должна останавливаться. Теперь посмотрим вышку. Вы знаете, что Дутарте предсказывает газовый колпак?» Гай кивнул. «Это возможно, но в большое скопление газа я не верю, в крайнем случае газовый карман. В таких условиях газ опаснее всего. Исходите из того, что можете наткнуться на него в любой момент. Не повышайте давление на коронку и обороты. Держитесь на нижней границе. К скважине не имеет права подходить никто посторонний, откуда бы он ни появился. Вы отвечаете мне за это. Насчет работы можете вести предварительные переговоры, но к вышке без меня не допускайте. Как прикажете, господин. Но здесь никого не бывает, кроме берберов-кочевников. Они могут пересечь Великий Эрк и переждать вместе с верблюдом любую песчаную бурю, но для работы не годятся. Я знаю, что вряд ли кто из них захочет тут работать. Что касается оборудования, то прежде всего надо почистить буровые штанги и буровой зонт, двигатель. Но, мсье, — запротестовал Гай, — это ведь само собой разумеется. То, что само собой разумеется, чаще всего и забывают. Вы на глубине 900 метров, тут нельзя допустить заедание коронки или остановку двигателя. Увеличьте подачу охлаждающей жидкости и будьте очень осторожны, прошу вас, — сказал он серьезно. В газовых горизонтах вязкость должна быть очень низкой, чтобы охлаждающая жидкость легко поглощала газ. У вас есть ареометр? Вы должны постоянно следить за удельным весом жидкости, чтобы он был выше, чем вероятное давление газа. Положитесь на меня, мсье. Сделаем все, чтобы бурение было успешным. Когда поздно вечером он вернулся на базу, то прежде всего вызвал по радио базу археологов в Турис-Тамаллене. «Пан профессор?» — спросил он шефа археологов Матысьека. «Как вы пережили сегодняшнюю бурю? Доктор Торчинска уже возвратилась?» «Не так уж это было и страшно, только вот песку навалило пол Сахары», — весело орал в микрофон Матысьек. «Вам, должно быть, пришлось похуже». «Что с коллегой Торчинской? Не знаю, об этом я у вас должен спросить». «Еще вчера вечером она уехала в Мединин к доктору Шольцу, а сегодня утром должна была возвращаться через оазис и обратно. Мы договорились, что она оставит мне записку, когда будет проезжать Биррезене. Это меня беспокоит. Наверняка ее где-то застигла буря». Из наушников доносились только треск и шуршание. Профессор Матысьек молчал. «Вы еще там, профессор?» «Да, конечно, обдумываю. Я полагаю, пока нам нечего опасаться. Коллега Торчинская — человек опытный и, конечно, прослушала утреннюю сводку погоды. Скорее всего, она остановилась в каком-нибудь оазисе. В бурю она определенно не поехала. Советую подождать до утра. Я убежден, что... Я тоже надеюсь». Без особого энтузиазма поддакнул Винтер. В действительности этот разговор только усилил его опасения. Не вызвать ли вертолет, чтобы поискать ее с воздуха? Но поздно. Через минуту упадет темнота. Спокойствие Матыссика его удивило, хотя профессор, конечно, знал Генрику много дольше,